если хочешь, чтобы в доме был порядок. Облокотясь о стойку, готовая исполнить любое желание зрителей и выступающих, метрдотель и бармен смотрели концерт. Протянув руку к рычажку отопления, бармен перевел его с цифры 2 на цифру 4. Метрдотель взглянул на него, и оба улыбнулись. Они не слишком понимали, о чем декламирует Нелли. Бармен достал 2 бутылки пива и 2 стакана. Бесшумно открыл бутылки и наполнил стаканы. Медрана, дремавшая в глубине бара, только позавидовала им. Пробираться между стульями было слишком трудно. Тут он заметил, что сигарета у него погасла, и осторожно отлепил окурок от губы. Он был доволен, что не сел рядом с Клаудией и мог теперь смотреть на нее из темноты, украдкой. «Какая она красивая!» — подумал он. Его охватила какая-то робость, нерешительное желание, как у порога, который почему-то нельзя переступить. Желание и робость еще усиливались от невозможности переступить этот порог, и это было прекрасно. «Она никогда не узнает, какое добро мне сделала», — сказал он себе. Полный сомнений, запустив все свои дела, со сломанной расческой, в рубашке без пуговиц, гонимый ветром, который рвал в клочья время, его лицо, самую жизнь, он снова приближался. Приближался почти вплотную к этой приоткрытой, но неприступной двери, за которой, возможно, что-то произойдет, что-то родится, что-то станет его творением и смыслом его существования. Но для этого он должен повернуться спиной к тому, что считал когда-то приемлемым и даже необходимым. Впрочем, до этого еще было далеко. Дойдя до середины коридора, он вдруг заметил, что держит трубку в руке, и снова рассвирепел. Но потом подумал, что если бы захватил с собой еще и табак, мог бы угостить Боба и доказать ему, что умеет курить. Он сунул трубку в карман и пошел дальше, уверенный, что в этот час в коридоре никого не бывает. Не только в коридоре, но и в центральном переходе, и в длинном узком проходе, где фиолетовая лампочка горела тусклее обычного. Вот если бы ему на этот раз повезло, и Боб пропустил бы его на корму. Желание отомстить подгоняло его, помогало ему преодолевать страх. Вы только подумайте, самый молодой из всех оказался самым храбрым. Он один смог проникнуть. Беба, например, даже бедняга-старикан, скорчит кислую рожу, как у крысы, сунутой в мочу, когда услышит эти похвалы. Но самое главное, как все это воспримет Рауль? «Как, Рауль, вы не знаете?» «Да-да», — Филипп осмелился залезть прямо в волчью пасть. Коридор казался уже, чем в прошлый раз. Филипп остановился в нескольких шагах от двери, посмотрел назад. Переборки точно сдвинулись, сдавили его. Отворив дверь справа, он почувствовал облегчение. Свет голых лампочек, свисавших с потолка, ослепил его. В каюте никого не было. Здесь по-прежнему царил беспорядок. На полу валялись обрезки кожи, брезента, на верстаке какие-то инструменты. Дверь в глубине сразу бросилась ему в глаза, словно ждала его. Филипп медленно прикрыл за собою дверь и на цыпочках двинулся дальше. Дойдя до верстака, он замер. «Ну и жарище у них тут внизу», — подумал он. Шумом работали машины. Гул доносился отовсюду, добавляясь к жаре, к ослепительному свету. Филипп сделал несколько шагов, отделявших его от двери, и осторожно подергал за ручку. Кто-то шел по коридору. Филипп прижался к стене, чтобы укрыться за дверью, если ее откроют. «Нет, это не шаги», — подумал он тоскливо. «Просто шум». И снова, когда приоткрыл дверь и осмотрелся, ему стало легче. Но прежде, как в детективном романе, он вобрал голову в плечи, чтобы избежать удара. Он различил узкий и темный проход. Когда глаза привыкли к темноте, Филипп увидел совсем близко от себя ступени. И только тут он вспомнил слова Боба. Значит...